Письмо? Реклама? Откуда непонятно она взялась? Я весь день во дворе, а не приметил ни почтальона, ни рекламного разносчика. Я открыл ящик. Внутри оказался конверт, адресованный лично мне. На нем надпись «С Новым годом» и картинка «Дед Мороз в обнимку с мешком подарков». Я усмехнулся. На дворе середина апреля. Мой адрес написан каллиграфическим школьным почерком. На месте отправителя огромная буква «Z». В любви объясняются? Или просят денег на аборт? Или анонимка? Интересно, какого содержания? Я нетерпеливо разорвал конверт. Развернул сложенный в четверо листок. Текст отпечатан на принтере, на бумаге средненького качества, не на туалетной, но и не на финской. Логотипов, печати, штампов не имеется, только два абзаца текста. Уважаемый Алексей, к сожалению, вы не указали вашего отчества. Рада сообщить, что в конкурсе, проводимом нашим издательством, ваш рассказ стал победителем в номинации «Лучшее произведение детективного жанра». Поздравляем вас! Хотелось бы встретиться с вами, чтобы вручить полагающуюся вам премию, а также обсудить перспективы нашего долгосрочного сотрудничества. Не могли бы вы прийти к нам в офис в понедельник, 17 апреля, к 14:00 Наш адрес – Москва, Большая Дмитровка, дом 8, подъезд 5, 4 этаж. С уважением, главный редактор, закорючка, подпись, И.С. Козлов. Секунду-другую я простоял как очумелый и вглядывался, не вполне понимая смысл в листок. Потом до меня дошло. Я подпрыгнул и во все горло заорал «Ес!». Кажется, я стукнулся башкой о подъездный потолок. Потом исполнил что-то вроде джиги. Черт возьми, вот оно, наконец-то пришло. Пришло то, о чем я так долго, еще лет с 14 мечтал. Меня оценили, оценили, как писателя. Yes, yes, yes. Я еще раз вчитался в письмо, все как положено. Ваш рассказ стал победителем. Лучшее произведение детективного жанра. Перспективы нашего с вами сотрудничества. Это вам не газета «Южно-российский рабочий» и даже не журнал «Бизнес-леди». Это настоящее издательство. Там печатают книги. Понимаете? Книги. И они меня, да-да, меня, Алексея Данилова, 23 лет от роду, приглашают, чтобы обсудить планы долгосрочного сотрудничества. Yes, yes, yes! Воистину говорят, и большое горе, и большая радость приходят, когда ты меньше всего их ждешь. Я уже успел забыть о том, что пару месяцев назад отослал свой рассказ на конкурс в издательство. Оставшись жить на птичьих правах в Москве, я положил себе за правило участвовать во всех творческих соревнованиях. Всюду, где только может пригодиться мое писательское или переводческое умение. Я даже писал рассказы и зарисовки, без особого, впрочем, успеха, на темы рекламных фирм, продвигающих продукцию на российский рынок, сочинил рассказы «За что я люблю парфюмерию Кензо», например, или «Почему я хочу поехать в Египет». Не счесть денег, что я издержал на почтовые расходы, и вот оказалось, капля камень точит. Я победил, я, черт возьми, выиграл. Но моя, перехлестывающая через край радость, постепенно сменилась унынием. А что, если письмо — это чья-то шутка? Татьяны, например. Или кого-то еще из нашей фирмы, или, допустим, Димчика. Но ведь я никому, ни единой живой душе не рассказывал, что участвую в конкурсе.